Сценарные роли структур характера. Она продолжает играть мальчиков на детских утренниках, только теперь уже стареньких. Кинофильм «Дура», режиссер М.П. Коростышевский. Сценарная роль – это роль, связанная с жизненным сценарием. Например, жизненный сценарий неудачника заставляет человека постоянно играть роль жертвы, попадать в неприятности и сталкиваться с несправедливостью. При этом внешние обстоятельства выглядят как случайность, но на самом деле их создает сценарная роль. И жизненный сценарий, и сценарная роль формируются к возрасту 7 лет, конечно же, неосознанно. Дальше они просто раскрываются, пока мы не осознаем и не начнем менять свою сценарную роль. Она будет ставить нас в одни и те же ситуации, заставлять строить свою жизнь определенным образом, будет постоянно приводить к одним и тем же результатам. Этот механизм напоминает заколдованные круги, за пределы которых невозможно вырваться, только здесь нет мистики, и это работа бессознательного. Метафору заколдованного круга, образуемого сценарной ролью, можно увидеть в фильме нидерландского режиссера Йоса Стеллинга «Девушка и смерть», 2012 год. Героиня, актриса Сильвия Хукс, подверглась в детстве физическому и сексуальному насилию со стороны отца. В результате абьюза у нее сформировалась роль жертвы, и далее реализовался жертвенный сценарий, за пределы которого она так и не смогла выйти. Оказавшись в другой семье, она вновь подверглась насилию, затем стала содержанкой пожилого негодяя и из-за финансового шантажа не могла уехать. В этих отношениях повторялось физическое и сексуальное насилие, причем с символическим инцестом, так как ее покровитель в силу разницы в возрасте стал отцовской фигурой. Несмотря на попытки освободиться, несмотря на любовь главного героя, Элиза не смогла уехать из этого дома и умерла в нем в одиночестве. В последних кадрах мы видим, как со временем дом запустевает и разваливается. Этот дом – символический заколдованный круг, метафора жертвенного сценария Элизы, из которого она не смогла вырваться сама и в который затянула любимого. В конце жизни он приезжает в этот дом умирать. Сценарная роль и жизненный сценарий определяются событиями раннего детства, а не генетикой. В семьях повторяются сценарные роли, но за счет передачи не генетической, а сценарной, поведенческой. Сценарирование задается извне, окружение ребенка заставляет его поступать определенным образом. Сценарная роль – способ адаптации. Например, родители нарциссического типа используют ребенка в качестве так называемого нарциссического расширения для самоутверждения. Они требуют, чтобы он был самым лучшим, чтобы окружающие им восторгались, и тогда им, родителям, будет доставаться его лавры. Ребенок хочет порадовать родителей, стремится соответствовать их ожиданиям, и у него начинает формироваться роль звезды или героя. Сперва сценарная роль становится откликом на определенную среду, способом адаптации к ней. Например, в семье, где нет прямой коммуникации и приходится взаимодействовать посредством намеков, ребенок начинает лукавить, манипулировать, становится актером или актрисой. Затем включается обратный механизм. Уже сценарная роль начинает формировать вокруг нас определенную среду. У актера-актрисы возникает большое количество поверхностных связей, у них много приятелей, но есть проблема с глубинными сердечными отношениями, будь то дружба или любовь. Он-она слишком подстраивается под окружающих и теряет себя. Сценарная роль не зависит от пола. Каждая из ролей может быть и у мужчин, и у женщин. Сценарные роли структур характера. Система И.А. Соловьевой впервые представлена в 2011 году на семинаре в ИПИКП. Шизоидная структура характера, шизоидный тип, сценарные роли. Привидение. Девиз «Меня здесь нет, я хочу, чтобы меня заметили, но боюсь». Аутсайдер. Девиз «Не замечай меня, не подходи ко мне». Отшельник. Девиз «Мне никто не нужен, я самодостаточен». Философ. Девиз «В чем смысл? Зачем все это?» Монах. Девиз «Я думаю о прекрасном, а вы о бренном». «Я не с вами, потому что я лучше вас». Оральная структура характера. Оральный тип. Сценарные роли. Сиротка. Девиз «Я никому не нужен, никто обо мне не позаботится. Может, ты?» Деточка. Девиз «Позаботься обо мне немедленно». Мамочка, папочка. Девиз «Мамочка, папочка обо всем позаботится». Феечка. Девиз «Кому чудо, всем помогу, становитесь в очередь». Спасатель. Девиз «Я спасу тебя, я останусь скромным, неизвестным героем в маске Зорро». Мазохистическая структура характера. Мазохистический тип. Сценарные роли. Жертва. Девиз «Меня несправедливо обижают». Козел отпущения. Девиз «Вечный крайний». Циник. Девиз «Сам такой». Ну-ну. Шут. Девиз «Это же просто смешно. Давайте посмеемся». Кликуша. Девиз «Так, ну и что тут у нас плохого? Все равно все будет плохо». Психопатическая структура характера. Психопатический тип. Сценарные роли. Мачо. Девиз «Я круче всех». Герой. Девиз «Я самый хороший». Когда у меня по расписанию подвиг? Антигерой. Девиз «Я самый плохой». Нет больше в мире радости, чем делать людям гадости. Тиран. Девиз «Мне нужен только мир, желательно весь. Делай, как я сказал». Пороховая бочка. Девиз «Не зли меня, только дай мне повод». Истерическая структура характера, истерический тип. Сценарная роль. Звезда. Мальчик-звезда. Девиз «Я прекрасна, далека и недоступна. Любуйся мной на расстоянии». Принцесса, принц. Девиз «Восхищайся мной, признай мое превосходство». Хороший мальчик, девочка. Девиз «Я хороший мальчик, девочка. Ты меня одобряешь? Похвали меня». Соблазнитель, соблазнительница. Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Зачем нам терять время? Актер, актриса. Девиз «Давай поиграем. Обрати на меня внимание». Далее подробнее. Шизоидная структура характера. Возраст формирования от зачатия до 6 месяцев постнатального периода. Причина формирования. Угроза жизни или отвержение. Отвержение воспринимается в этом возрасте как угроза жизни. Основные характеристики. Во всех сценарных ролях заложено ощущение небезопасности мира и угроза от него. Убегающее поведение провоцирует окружающих на пассивное отвержение. Сценарные роли шизоидного типа. Привидение. Сильная травма отвержения или угроза жизни. Наиболее выраженные шизоидные тенденции. Не освоено базовое право на существование. Плохо ощущает свое тело, не в контакте с чувствами. Редко понимает, что нуждается в контакте. Воспринимает его отсутствие как должное. Боится контактов. Противоречие. В глубине души нуждается в контакте и внимании, но боится их и избегает. Такому человеку кажется, что он живет за стеклянной стеной, мало включен в реальность, может так и остаться неадаптированным в социуме или стать самым незаметным членом коллектива. Окружающие его не замечают, бессознательно не признают его право быть, так как он сам не уверен в своем праве присутствовать и быть в контакте, и транслирует это окружающим. Пример. Героиня романа Анны Гавальды «Просто вместе» по имени Камилла. Она старается быть незаметной, даже работает по ночам уборщицей, но при этом намекает на собственное существование, оставляет в офисе свой рисунок карикатуру, затем любовь героя помогает ей проявиться. Аутсайдер. В семье отвергали, но не явно, а пассивно. Возможно, ждали ребенка другого пола или беременность была незапланированной. Также ребенок мог иметь особенности, неприятные родителю, инвалидность или сходство с нелюбимым родственником. Отвержение запечатлелось, и теперь аутсайдер провоцирует окружающих на то, чтобы его отвергали. Его не любят, но не явно, а скрыто, агрессивно-пассивно, сами не знаю почему. Просто он, она мне не нравится. С ним избегают взаимодействовать, однако не обижают открыто. На группах, на работе аутсайдер пытается всем угодить и понравиться, ублажить, но делает это не явно. Его подвигов не замечают, а идеи и заслуги приписывают другим, и он это терпит. Иногда роль может зародиться не в семье, а позже, в детской группе, если ребенок отличается от остальных, например, цветом кожи. Пример. Гениальный горбун на Киплеше из повести Кира Булычева «Похищение чародея». Его изобретение приписывает себе хозяин, красавец-боярин, в тени которого пребывает герой, изгой в средневековом обществе, но в итоге справедливость восстанавливается. Отшельник. Для него характерна изоляция, движение от мира. Он дистанцируется в контактах. Символические границы излишне укрепленные, непроницаемые, так называемый изолированный тип границ. В детстве отшельнику было небезопасно. Например, выпало расти в алкогольной семье, поэтому он спрятался от мира. В некоторых случаях семья сама символически помещает отшельника в изоляцию, отвергая в силу тех или иных причин. Его замечают, но общаться с ним не хотят, так как он транслирует послание «Оставьте меня одного», а потом удивляется и обижается, что к нему и правда не подходит, страдает от одиночества. Создает свой собственный мир, живущий по своим правилам. Его поведение ритуализировано. Он не любит перемен, особенно в своем пространстве. До последнего тянет с ремонтом. Лишний раз не выйдет из дома. Работу часто выбирает удаленную, на дому. Любопытно, как он символически окружает себя вакуумом. На группах вокруг него образуется пустое пространство. Садится в уголке, молчит, но наблюдает. Может делать совсем иное, чем то, что делает группа. Живет в своем режиме. Выражен механизм игнорирования чувств, своих и чужих. Если вынужденно встречается с сильными чувствами, включает убегающее поведение. Например, быстро завершает эмоциональный разговор. Пример «Человек дождя» Реймонд из одноименного фильма «США 1988 год». Реймонд, актер Дастин Хоффман, яркий пример отшельника. К этой роли его приводит болезнь – савантизм или аутизм, по мнению критиков. Отец помещает его в изоляцию, в психиатрическую лечебницу, после того, как Реймонд облил младшего брата кипятком. Выросший брат, актер Том Круз, вспоминает. На самом деле Реймонд о нем заботился, пел песни и убаюкивал. И это Реймонду он дал когда-то прозвище «Человек дождя». Игра слов в английском языке «Человек дождя» звучит как «Rain Man». Обретенная любовь младшего брата помогает старшему выйти из своей символической изоляции. Философ. Философ более контактен и адаптирован в социуме, чем представители предыдущих ролей. Основной защитный механизм от страшного мира – рационализация. Готов контактировать с миром, но пассивно, из позиции наблюдателя, либо на ментальном уровне. Анализировать, объяснять, рассуждать. Поэтому у него есть контакты, но ментального плана. Обмен информацией, а не эмоциями и прикосновениями. Эмоций и прикосновений боится. Для него это слишком тесный контакт, создающий угрозу отвержения и повторения травмы. Поэтому обесценивает чувства и контакт путем рационализации. Любовь – это просто инстинкт размножения. Предпочитаемые профессии – философ, аналитик, шахматист, математик. То есть занятия, задействующие аналитические способности, но с минимум прямых контактов. На психологических группах философ может вступать в дискуссии, пытается все понять и систематизировать. Если не понимает, тревожится и заваливает вопросами, или замолкает и уходит. Пример. Андаттер из произведений финской писательницы и художницы Туви Янсен о мумитроллях. Это комический персонаж. Он наблюдает за всем происходящим из своего гамака и философствует, что не мешает ему активно включаться в реальность, когда речь заходит о вкусном обеде. Монах. Уходит в символическую изоляцию, как и отшельник, но, в отличие от последнего, использует механизм гиперкомпенсации. Изоляция становится оппозицией к миру и попыткой ощутить свое превосходство. Боится реального мира, убегает от него, но при этом противопоставляет себя ему. Ощущая свою неполноценность, пытается компенсировать ее ложным превосходством. Интересуется наукой, искусством, причем демонстративно. Обычно в этих сферах и реализуется. имеет склонность к фантазированию и идеализации. Не только создает свои миры, но и приукрашивает реальность. Может уйти в фантазии о своей гениальности и непризнанном таланте. Нарциссизм как компенсация ощущений своей неполноценности. Я не с вами, потому что я лучше вас. Пример. Герой биографического фильма «Игры разума» США, 2001 год, актер Рассел Кроу. Джон Форбс Нэш – талантливый ученый с причудами. Он занимается сверхсекретными исследованиями, но вскоре семья выясняет, что все это порождение безумной фантазии. Личные качества и преданная любовь жены в итоге помогают ему преодолеть болезнь и стать Нобелевским лауреатом. Оральная структура характера. Возраст формирования – младенчество. Возраст до 1,5 лет. Причина формирования возникает в результате депривации потребностей в любви, заботе, внимании и тому подобное. Основные характеристики. Так как в основе образования оральной структуры характера лежит нарушение удовлетворения потребностей ребенка, нарушение со стороны родительских фигур, то сценарные роли оральной структуры связаны с игрой в детско-родительские отношения. Оральный тип ищет хорошего родителя или компенсаторно ребенка, о котором будет заботиться. Главные темы – забота, внимание, кормление, будь то еда материальная или символическая, например, любовь, установление симбиотического контакта, прочного контакта слияния. Сценарные роли орального типа. Сиротка. Ощущает себя брошенным ребенком, не умеет о себе заботиться и не считает себя вправе просить заботу у других. Например, в детстве родители были заняты, болели, и ребенок ощутил символическое сиротство или воспринимал себя как обузу. Нехватка внимания и заботы в детстве приводит к неумению заботиться о себе во взрослости. В своем поведении сиротки неуклюжие, беспомощные, мало приспособлены к встрече с трудностями. Нуждаются в заботе, просят, запрашивают ее намеками, косвенно, а не прямо. Вид жалостливый. Им трудно принять помощь извне, не верят, что имеют на нее право. При столкновении с трудностями теряются. И самому трудно справиться, и помощь принять невозможно. Низкий уровень адаптивности. Пример. Девочка со спичками. Героиня печальной сказки Ганса Христиана Андерсена. В канун Рождества маленькая продавщица спичек пытается согреться, зажигая одну спичку за другой. Дома с ней обращаются жестоко. Она ощущает свою ненужность и в итоге замерзает на улице. Деточка. В детстве о ней или о нем, эта роль может быть и мужской, заботились хорошо, но мало, либо гиперопекали, поощряя инфантильную позицию. Чувствует, что имеет право на защиту, заботу и внимание. Считает, что о ней, о нем должны заботиться. Занимает инфантильную позицию. Не умеет и не хочет заботиться о себе сам, сама. Требует заботы от окружающих. Потребительская позиция по отношению к другим людям. Выстраивает объектные отношения. Другие люди нужны, чтобы обеспечивать мои потребности. Пример. Обаятельная, но капризная Маша из мультипликационного сериала «Маша и Медведь», выпускаемого компанией «Анимаакорд». Мамочка, папочка. Компенсаторный вариант оральной структуры характера. В детстве о ней, о нем недостаточно заботились. Потребности не были удовлетворены, поэтому компенсаторно инвестирует свои неудовлетворенные потребности в окружающих и заботится о них. Старается быть идеальным родителем для других, но стиль родительства гиперопекающий и контролирующий. Строит симбиотические отношения, пытается воссоздать модель хорошего симбиоза. Поведение альтруистическое, но навязчивое. Навязчивый альтруизм. Замечательный пример гиперопекающей симбиотической матери мы видим в российском детективном сериале «Ликвидация». 2007 год, режиссер Сергей Урсуляк. Актриса Светлана Крючкова создала яркий и смешной образ одесской мамочки, тети Песи. Она не хочет отпускать из симбиоза великовозрастного сына, Эмика. «Ты хочешь жениться? Ты хочешь делать маму сиротой?» Мы видим, что ею движет забота не о сыне, а о самой себе. Феечка, крестная фея. Еще один орально-компенсаторный тип. Как и мамочка, заботится об окружающих, но делает это более избирательно. В ней меньше альтруизма, отношения выстраивает более дистантные и менее теплые. есть ощущение всемогущества, следствие инфантильного эгоцентризма, находится в слиянии с крестными детьми, с теми, о ком заботится, и приписывает себе их успехи, использует в качестве нарциссического расширения, поддерживает идеализацию в свой адрес. Есть элементы нарциссизма. Если мамочке достаточно просто видеть, что ее дети счастливы, то феечке нужны благодарность, восхищение и признание. Пример. Фея крестная, мать принца Чарминга из мультфильма «Шрек 2», США, 2004 год. Она гиперопекает сына, но непонятно, что ею движет. Любовь к сыну или желание стать матерью короля. Спасатель – орально-компенсаторный тип. Заботится, но не в повседневной жизни и рядовых ситуациях, как мамочка-папочка, а в сложных. Минус в том, что забота спасателя бывает неуместной, навязчивой, нежелаемой. Заботиться о других и помогать в сложных ситуациях – благое дело. Проблема в том, что спасатель сам решает, когда ситуация критическая и как помогать. При этом он исходит не из принципа реальности, а из своих проекций. Эта сценарная роль чаще порождается не травмой развития, а травмой. В прошлом произошла неожиданная, сильная депривация потребностей в безопасности, заботе, ощущаемая как серьезная опасность. Например, ребенок заболел и был госпитализирован, на время разлучен с родителями. Спасателю достаточно удовлетворения от осознания своего подвига. Внешнее признание неважно. Спасая других, он спасает своего внутреннего ребенка. Пример. Клариса Старлинг в фильме «Молчание ягнят», США, 1991 год, актриса Джоди Фостер. По роману Томаса Харриса. Клариса – стажер ФБР. Она старается поймать маньяка и спасти похищенную им девушку. Мы узнаем детскую травматичную историю из прошлого самой Кларисы. О плачущих ягнятах. Когда она спасает девушку, они замолкают. Мазохистическая структура характера. Возраст формирования. На анальной стадии. Примерно 1-3 года. Причина формирования. Нарушение границ ребенка, сопровождающиеся запретом на агрессию и самозащиту. Основные характеристики. Не получает удовольствия от нарушения своих границ. Не путать с мазохизмом как сексуальной перверзией. А просто не умеет себя защищать. Во взрослости такой человек допускает нарушение своих границ, иногда сам на это провоцирует, не понимая, что может быть иной сценарий отношений. Сценарные роли мазохистического типа. Жертва. Типичная роль мазохистической структуры характера. Сильные запреты на гнев, на обозначение своих границ, самозащиту. Жертва становится жертвой не потому, что ей это нравится, хотя уже потом она может обнаружить вторичные выгоды и цепляться за них, а потому что не знает, как не быть жертвой, не умеет, не считает возможным себя защищать. Нарушен контакт с собственной силой. Жертва воспринимает себя беспомощной и слабой, ждет защиты от окружающих, появление символической защищающей родительской фигуры, поэтому любит жаловаться. Жалобы для жертвы – просьба о защите, выражаемая в косвенной форме. Напрямую просить о защите не умеет. Проблема жертвы больше даже не в том, что она не умеет себя защищать, а в том, что не чувствует своего права на это. Границы ребенка нарушали и запрещали их защищать. Окружающие чувствуют, что жертва не даст отпора и обижает ее как легкую добычу. Пример. Шестиклассница Лена Бессольцева из фильма Ролана Быкова «Чучело», СССР, 1983 год, актриса Кристина Орбакайте по повести Владимира Железникова, между прочим, основанной на реальных событиях, произошедших с внучкой писателя. Придя в новый класс, Лена становится изгоем и не может за себя постоять. Козел отпущения. Жертва в крайней, самой опасной форме. Роль козла отпущения появляется в самых дисфункциональных системах, будь то малая, средняя или большая социальная группа, семья, рабочий коллектив, страна. Эта роль – громоотвод. Она снимает напряжение в системе, так как на козла отпущения направляется вся агрессия, перекладывается ответственность за все несчастья. Козел отпущения не просто не умеет себя защищать, как и жертва. Ситуация хуже. Если жертва возмущена несправедливостью, то козел отпущения соглашается с агрессором, считает себя плохим и заслуживающим такого обращения. Пример. В фильме К-11 США 2012 год есть персонаж по прозвищу Бабочка, актриса Портия Даблдей. Находясь в тюрьме, Бабочка подвергается сексуальному насилию, а потом считает виноватой себя. Плохие вещи случаются с плохими людьми. Потом она выходит из этой роли, проявив агрессию и постояв за себя, и тем самым завоевывает авторитет в тюремной среде. В противном случае насилие продолжалось бы. Циник. Занимает пассивно-агрессивную позицию. В детстве у циника сформировались запреты на прямую экспрессию гнева, поэтому он выражает гнев косвенно, через иронию и сарказм. В детстве ребенок сталкивался с обесцениванием по отношению к себе. Его не уважали, подшучивали над ним. Потом и он начинает также поступать с окружающими. Проблемы с уважением и прямой экспрессией агрессии могли быть в семейной системе в целом, либо таким пассивно-агрессивным было отношение именно к ребенку. Так к нему могли относиться оба родителя. Например, ребенок оказался нежеланным, или один из них, переносивший на ребенка гнев, адресованный партнеру. Пассивно-агрессивное поведение во взрослости стало компенсацией нанесенного ребенку ущерба. Неправильно пройдена стадия идеализации, возраст 3-4 лет, потом 11-13. Ребенок столкнулся с обесцениванием, с разочарованием по отношению к родительским фигурам, а выразить свой гнев напрямую не смог. Запрет прямо предъявлять родителям гнев сформировал пассивно-агрессивное поведение. Пример. Грю, герой мультфильма «Гадкий я», США, 2010 год. Он ведет себя пассивно-агрессивно, разрушая окружающих своими насмешками и поступками. Его цинизм демонстративен и носит защитный характер. В душе Грю сентиментален и раним. Мы видим эпизоды из его детства. Мать, находящаяся в роли циника, зло подшучивала над ним, и он перенял ее сценарий. Конечно, в конце концов и он, и его мать исправляются. Шут. Еще одна компенсаторная разновидность мазохистического типа. Выражает агрессию через засмеивание, превращает конфликт в шутку. Нередко стягивает на себя агрессию группы и разряжает атмосферу. Смех снижает напряжение. Чем шут отличается от жертвы и козла отпущения? Во-первых, сам он почти не страдает от прямой агрессии группы. Напротив, шута могут беречь, как это происходило еще при средневековых европейских дворах. Человек, нанятый на роль шута, был фигурой неприкосновенной. Во-вторых, жертва и козел отпущения пассивны и почти не управляют происходящим. А шут активен, может вести за собой групповые процессы, управлять группой. Роль шута дает относительную безопасность. Группа редко обижает его, наоборот, старается сохранить. С ним веселее, напряжение меньше. Обычно шуту позволено больше, чем другим членам группы. Проблема шута в том, что его перестают воспринимать всерьез, и ему не с кем поделиться серьезными переживаниями. Имея множество поверхностных связей, шут нередко страдает от одиночества и вынужденности постоянно носить маску. Сценарную роль шута можно сравнить с ролью клоуна, который веселит на манеже публику, а потом за кулисами плачет в одиночку. Необходимость держать фасад весельчака приводит к депрессии, внутренним страданиям. Пример. Присяжный номер 8 из фильма Никиты Михалкова «12». Российский ремейк известного фильма 2007 года, актер Михаил Ефремов. Во время совещания присяжных герой быстро занимает роль шута, устраивает розыгрыши и хохмит. А потом рассказывает свою детскую историю. Когда бабушка умирала, мальчик пытался ее поддержать, вызвать улыбку, тем самым надев роль шута. Эта роль, связанная с детской травмой, закрепилась и проигрывается во взрослости. Кликуша. Делает негативные прогнозы, запугивает, обесценивает, разносит плохие новости, нагнетает атмосферу. В соответствии с названием роли кликушествует. Причем делает это не прямо, а косвенно. Бросает свои реплики в никуда, а не адресно. Например, это студент, который перед экзаменом будет стоять в толпе других студентов и бубнить. Говорят, этот экзаменатор всегда придирается. Сдать невозможно. Его сегодня видели в плохом настроении. И так далее. Таким образом, кликуша выражает внутренний заряд агрессии и избавляется от напряжения. В нашем примере студент-кликуша запугает всю толпу, а сам потом пойдет на экзамен спокойный. Также этот механизм дает возможность ощутить свою власть, Кликуша манипулирует чувствами окружающих. Сценарная роль кликуши формируется вокруг большого заряда подавленной агрессии. Имея в прошлом конкретную причину, агрессия стала генерализированной, направленной на мир в целом. Предрекая несчастье, человек-кликуша проявляет деструктивное желание разрушения, сам того не понимая. За негативными прогнозами скрыто пожелание несчастья. Так проявляется агрессия, адресованная объектом из прошлого. Опасен он тем, что говорит убедительно, программирует на негатив. Нередко умен и может убедительно аргументировать свою точку зрения, почему уже завтра будет конец света и так далее. Пример. Вспомним «Ночь перед Рождеством» Николая Васильевича Гоголя. Отвергнутый капризной красавицей, Вакула прощается с ней и убегает. А проходящая мимо старуха сразу же с радостью подхватывает. Пойти рассказать, как кузнец повесился. Кликуша рада разведать плохие новости. Или нафантазировать их и тут же разнести. Психопатическая структура характера. Возраст формирования на анальной стадии. Примерно 1-3 года. Причина формирования. Три возможных сценария формирования. Первый. В результате гипоопекающего стиля воспитания ребенок ощущает себя брошенным и вынужденно самостоятельным. Второй. Потакающий стиль. Ребенку не обозначают границы, не останавливают, и он ощущает вседозволенность и собственное всемогущество. Третий. Гиперопекающий стиль, при котором ребенок не сдался, а застрял в борьбе с родителями за свою самостоятельность. Основные характеристики. Психопатический тип бессознательно борется за свою независимость, самостоятельность, хочет ощущать себя сильным, выиграть в конкуренции и доминировать, получить признание, стремится к власти, лидерству, контролю, так как это дает ему безопасность, плохо чувствует чужие границы и склонен их нарушать. Сценарные роли психопатического типа. Мачо. Гипермаскулинная модель поведения, вне зависимости от биологического пола, так как бывают и женщины мачо. Ощущает свою полноценность через доминирование, через свое превосходство и контроль. Конкурентен по любым поводам. В отношениях мало способен к позиции на равных, знает только модель над-под и старается быть над. Ему сложно признать чье-то превосходство или просто успешность, компетентность, ведь тогда он чувствует свою неполноценность и даже униженность. Ему сложно признать собственное несовершенство, незнание чего-то или неумение, воспринимает это как свою неполноценность, плохость. Нарциссичен. Поведение активно соблазняющее, гиперсексуальное. Но это обложка. Сексуальность для мачо важна не сама по себе, а как средство самоутверждения, достижение власти над партнером и доказательство своей ценности. Важнее ощущение завоевания, обладание объектом, а не реальный половой акт. Пример. В сериале «Детективное агентство «Лунный свет» США 1985-1989 года. Есть эпизод, в котором известный бизнесмен провожает прекрасную героиню до двери ее дома, напрашивается в гости, но она отказывает. Тогда он просит пустить его хотя бы переночевать на диване в гостиной, чтобы его шофер не был разочарован и посчитал, что хозяин одержал очередную победу. Мы видим, что для этого персонажа важнее не ночь любви, а поддержание своего статуса. Герой, как и положено герою, совершает подвиги разного масштаба. Таким образом, он утверждает свою хорошесть, в которой сомневается. Ему нужно получение позитивного признания от окружающих. Добиваясь этого, иногда действует с риском для себя, себе во вред. В детстве героя хвалили только за подвиги, давали любовь за конкретные достижения, за оценки, помощь по хозяйству и так далее. Ему не хватило безусловной любви от окружающих, и это заложило проблему с самопринятием. Теперь, чтобы чувствовать себя полноценным, он должен постоянно получать от окружающих признание, не может дать себе признание сам, поэтому нуждается в аудитории. От спасателя отличается демонстративностью подвигов. Спасатель доволен самим фактом того, что спас, а герою нужна медаль, внешнее признание. Герой свойственен перфекционизм, он редко доволен собой, а внешнее признание дает облегчение лишь на время, потом нужен новый подвиг. Перед ним стоит опасность сосредоточиться на форме, а не на содержании. Опасность поверхностности. Тяжело переживать неудачи, легко подвержен чувствам вины и стыда. Пример. Карикатурная, но очень верная роль героя показана в диснеевском мультсериале «О черном плаще» США 1991 год. Селезень по прозвищу «Черный плащ» – супергерой в сказочном Сен-Канаре. Совершая подвиги, он не страдает от излишней скромности. Антигерой. Роль симметричной роли героя, они схожи как зеркальное отражение. Антигерой также демонстративен, харизматичен, привлекает внимание, но только негативным путем. В детстве ему уделяли внимание лишь в ответ на негативные проявления – двойки, хулиганство. Поэтому плохое поведение закрепляется, может дойти до девиантного. Ребенку ведь нужно внимание, пусть даже такой ценой. Обычно антигерой – следствие неудавшейся роли героя. Сперва антигерой пытается быть героем, ждет признания и позитивного внимания, но не получает. Пятерки воспринимаются как должное, а вот двойки вызывают бурю. Тогда ребенок становится антигероем. Он обижен на весь мир и мстит, поэтому может быть деструктивным и садистичным. Пример. Все в том же мультсериале «Черный плащ» есть и другой персонаж – антиплащ. Благодаря работе мультипликаторов мы видим, что эти два персонажа одинаковы и различаются только костюмами. Это очень точное отображение сходства ролей героя и антигероя. Тиран. Стремится к власти, хочет обладать ею, быть лидером, получить признание. Выстраивает вокруг себя мир, живущий по его, тирана, правилам. Авторитарен. Нарушает границы других. При этом может искренне верить в то, что его действия к лучшему. За ролью тирана стоит огромный массив страха, ощущение небезопасности мира. Детство такого человека проходило в очень небезопасных условиях, и со временем возникла компенсация в виде контроля и власти. «Я сам буду все контролировать и регулировать». Чем большую властность проявляет тиран, тем о большей внутренней агрессии можно говорить. Нередко в детстве рядом присутствовала авторитетная фигура, поведение которой тиран повторяет. Чаще всего авторитарный отец и слабая мать. Можно сказать, что титул тирана передается по наследству. Пример. Дракон в сказке Евгения Шварца «Убить дракона». Дракон держит в страхе весь город, который захватил и которым теперь правит. При этом сам себя считает идеальным правителем. Пороховая бочка. Так и норовит взорваться. С трудом контейнирует агрессию, быстро и легко переходит к отреагированию. Чаще не хочет, чем не может себя сдерживать, так как в семейной системе передается паттерн отреагирования агрессии. Пороховую бочку постоянно окружают скандалы, конфликты, даже драки. Такой человек может искренне считать, что он не способен себя контролировать. В случае психической патологии это и правда так, но психически здоровая пороховая бочка просто оправдывает себя такими словами. На самом деле позволяет себе быть агрессивным. Никогда не нападает первым. В детстве сформировался запрет на нападение. Агрессия ребенку разрешалась, но только при самообороне. Поэтому пороховая бочка провоцирует конфликты, чтобы иметь повод проявить агрессию. Он первый начал. Обороняется пороховая бочка чрезмерно, несоразмерно нападению. Пример. Князь из кинофильма «Не горюй», СССР, 1969 год, снятого режиссером Георгия Данелия, по пьесе Кирилла Телье «Мой дядя Бенджамин». Князь постоянно ищет конфликта с другими героями и в итоге провоцирует трагическую дуэль. Истерическая структура характера. Возраст формирования 3-6 лет. Причина формирования. Фиксация на темах сексуальности и своей ценности. В детстве они излишне подчеркивались или обесценивались, игнорировались. Основные характеристики. Истерический тип склонен к фантазированию. В отношениях играет, ему сложно быть в прямой коммуникации, проще изъясняться намеками. Ведет себя соблазняюще, явно или скрыто, с противоположным полом и конкурентно, явно или скрыто с представителями своего пола. Часто оказывается в любовных треугольниках, вследствие застревания в эдипальной триаде «мама, папа, я». Сценарные роли истерического типа. Звезда. Мальчик-звезда. Такой человек нуждается в идеализации, в том, чтобы его идеализировали, видит себя восхищенными глазами других и таким образом поддерживает самооценку. Выстраивает дистантные отношения, так как боится в близких отношениях разочаровать. Если узнать, что я не так хорош, каким кажусь, то разлюбят. Фасад звезды – успешность. Уверенность в себе, но за этим великолепием скрывается низкая самооценка. Почему? В семье от звезды требовали успешности, достижений, того самого красивого фасада. Родители звезды обычно нарциссичны и воспринимают ребенка как нарциссическое расширение. В этом случае родитель, как уже отмечалось выше, самоутверждается через успехи ребенка. При этом в воспитании присутствовала амбивалентность. На людях звезду хвалили, хвастались его достижениями, а вот дома критиковали из воспитательных целей. Поэтому у звезды двойственный образ себя – прекрасное и ужасное одновременно. Это порождает страх близких отношений. И если меня узнают ближе, то разочаруются и отвергнут. Боится показать несовершенство, ограничивает себя даже в простых человеческих проявлениях, старается казаться идеальной. Звезда нарциссична, но в глубине души ранима. Пример. Миранда Пристли. Героиня романа Лорен Вайсбергер «Дьявол носит Прада». В одноименном фильме 2006 года эту роль воплотила блестящая Мэрил Стрип. Будучи редактором модного журнала, Миранда создает прекрасный, непогрешимый образ. Она активно включена в социальную сферу, при этом ее контакты официальные и дистантны. Миранда – явная перфекционистка, постоянно стремящаяся улучшить себя и требующая того же от других. Экранная Миранда Пристли все же показывает нам свою человеческую уязвимость и переживания. Зрители обнаруживают, что она может быть ранимой. Принц, принцесса. Любимец в семье, часто единственный или долгожданный ребенок. Возможно, похож на родителя, либо на любимого родственника. Или окружен повышенным вниманием в силу социального положения родителей. Дети звезд, политиков, миллионеров. Сценарную роль принца-принцессы формирует чрезмерная родительская любовь или чрезмерная любовь окружения в целом. Будь то орально-компенсаторная любовь, самого родителя недолюбили в детстве, или нарциссическая. Ребенок играет роль нарциссического расширения. С детства принц-принцесса окружена повышенным вниманием и любовью. Привыкает к ним и во взрослости сохраняет детский эгоцентризм. Результат – завышенная самооценка, переоценивание своих возможностей, пассивная жизненная позиция. Не хватает активности в достижении целей, прилагает слишком мало усилий. В детстве давали готовое, гиперопекали. С психологическими проблемами сталкивается ближе к рубежу 35 лет. Тяжелее других переживает кризис среднего возраста, так как амбиции по-прежнему высокие, а реальных достижений очевидно мало. Тогда или взрослеет через этот кризис, или ожесточается против мира. Долго сохраняется инфантилизм. Принц априори ребенок, во взрослости он был бы королем, а принцесса – королевой. В отношениях характерно перекладывание ответственности. Ожидание безусловной любви от других, которое заканчивается обидами и разочарованием. Пример Китти Фейн, героиня романа Сомерсета «Моэма. Узорный покров». В начале повествования мы видим ее принцессой, любимой родителями и обожаемой поклонниками. Она наслаждается жизнью, пока не обнаруживает, что промедлила с замужеством, и первой может выйти замуж ее сестра, конкурентные отношения со своим полом. Китти вступает в брак с верным поклонником, переезжает с ним в Гонконг и во взрослой жизни сталкивается с разочарованиями и трудностями, которые ее взрослят и заставляют выйти из роли принцессы. Хороший мальчик, девочка. В основе формирования роли лежит нехватка безусловной любви в детстве. Одобрение получала лишь определенная модель поведения ребенка – хорошесть, послушность. Родители – инфантилизирующие, не дающие ребенку взрослеть, не поддерживают взросление, пытаются задержать ребенка в детской позиции. Во взрослости хороший мальчик, девочка, сохраняет инфантильность, старается всем угодить и понравиться, заслужить любовь, ищет авторитетные фигуры, проецирует на окружающих родительский образ и, угождая, пытается добиться родительской любви. Критичен к себе, перфекционист, постоянно собой недовольный, испытывает трудности с тем, чтобы присвоить себе свои успехи. В детстве получал мало одобрения и не научился одобрять себя. Хороший мальчик, девочка, настолько пытается быть правильным, что отчуждает собственную тень и не видит тени плохого в окружающих. Пример. Мелани Гамильтон в «Замужестве Уилкс». Одна из героинь романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Настоящая леди. Отзывается о ней Ред Батлер. Главную героиню Скарлетт связывают с Мелани двойственные отношения. Скарлетт и нуждается в ней, и конкурирует, возможно, проецируя на нее материнский образ. В любых обстоятельствах Мелани ведет себя правильно. Являясь образцом правильности, она не замечает ничего неправильного в окружающих, и потому долгие годы игнорирует влюбленность Скарлетт в ее, Мелани, мужа. Актер, актриса. В семье не хватало прямой коммуникации, и ребенку нельзя было открыто говорить о своих желаниях, чувствах, заявлять свои цели, только намеками. Вот и во взрослости актер-актриса заявляет о своих желаниях не напрямую, а намеками. Поведение родителей было непредсказуемым, противоречивым. Ребенку постоянно приходилось под них подстраиваться, он стал чувствительным, сенситивным и адаптивным. Поэтому актер-актриса быстро меняет модель своего поведения, подстраивается под людей и ситуации, но также легко теряет себя, идентифицируется со своими масками. Если я что-то изображаю, то я этому тождественен. Потеряв себя, не знает, какой он, она на самом деле. Много поверхностных связей, ведет активный образ жизни, но лишь потому, что боится остаться наедине с собой и встретиться с собой настоящим. Живет демонстративно для других, а не так, как в глубине души хотелось бы ему, ей. Пример. Героиня романа Сомерсета Моэма «Театр» Джулия Ламберт является профессиональной актрисой, но актерствует она и в повседневной жизни. Муж, любовник, сын, поклонники. Все они становятся символическими зрителями в театре ее жизни. Лишь в конце романа она решается на главную встречу с самой собой настоящей. Соблазнитель, соблазнительница. Получает внимание путем сексуализации контактов. Генитальный тип, перезаряженный. В семье были инцестуозные отношения, психологический инцест, скрыто сексуализированное поведение или даже явный инцест. Сексуальность ребенка использовалась родителями чаще всего как компенсация собственной нереализованности. Например, мать-одиночка брала в постель сына или отец, недовольный отношениями с женой, сделал символической супругой свою дочь. В отношениях с родителями не хватало сердечности, и соблазнитель-соблазнительница становится интимофобом, идентифицируется с собственной сексуальностью. Ощущение своей человеческой ценности сводится к ощущению ценности себя как мужчины-женщины. Поэтому нужно постоянное внешнее признание своей сексуальности. Если на соблазнение с моей стороны откликнулись, я ценный, ценная. Нередко соблазнение – бессознательный механизм, и тогда соблазнитель-соблазнительница может искренне отрицать, игнорировать собственные сексуальные соблазняющие проявления, удивляясь вызванному отклику. Пример. Имя реального исторического персонажа Джакомо Казановы уже стало нарицательным. Его история раскрывается в фильме Федерико Феллини «Казанова Феллини. Италия, 1976 год». Актерская работа Дональда Сазерленда. Сам Феллини интересовался психоанализом, и его картина любопытна с психологической точки зрения. Мы видим не только фасад Казановы, его красоту, любовные победы, успехи в высшем обществе, но и изнанку – сердечную изоляцию, ненужность, холодную мать и одинокую старость.